Глава 12. Это был вечер. Тения вышла за дверь темницы, но стала в раздумье. Прямее всего Тении было идти к ее детям, но прийти к ним с пустыми руками значило только усилить их муки. Притом она избегала укоров обезумевшей Публии, которая проклинала невестку и в старческом бреде вопила. «Где моя прежняя красота? Проклятье, зачем я стара и безобразна? О, если бы я понадобилась хоть чудовищу, которое живет в зеленой пучине моря! Я бы не остановилась ни перед чем, лишь бы только избавить милого сына и детей его от страдания. Проклятье себелюбивой Тении!» Тении невольно приходила на мысль. Если так твердят все, и так чувствует и учит ее старая Публия, да и сам Фалалей, истомясь, стал ей говорить, что он с нее не снимает воли, то в самом деле права ли она, охраняя свое целомудрие с непреклонным упорством? Вот теперь холодные и голодные дети Вит и Верина томятся с стынущей бабкой, а она, мать, даже не смеет к ним показаться. Ей нет и приюта под крышей, а ночь холодна, и по всему Аскалону вдруг распространилось неожиданное беспокойство. Милий, кажется, сделал большую ошибку. Он слишком долго замедлил судить и всенародно казнить Анастаса. Пришли вести, что разбойники из Анастасовой шайки успели поправиться, собрались и рыщут вокруг Аскалона. Вчера и сегодня они опять уже многих ограбили и убили двух путников, шедших по дороге к Азоту и к Газе. Встревоженные этим, аскалонцы считали возможным, что ободрившиеся разбойники при чьей-нибудь тайной помощи проберутся, переодетые в самый город Аскалон, нападут на темницу, выбьют дверь и уведут Анастаса, которого одно имя внушало всем содрогание. Темничник Равула не ручался, что большой деревянный замок на дверях темницы может устоять перед силой многих отчаянных людей, которые станут напирать на двери. И он бросил аскалонских старшин, беспечно следивших в это время за тем, как под жужжание и звуки кастаньеток ловят осу привезенные египтянки, и сел на ночь у двери темницы. Милий спохватился, но поздно. Он велел, чтобы с самых сумерек до утра запирали ворота Аскалона и чтобы по городу каждый час ночи посменно ходили дозоры. Эти дозоры должны были брать всех, кто ненадежен или возбуждает сомнения. Все равно, будет ли то христианин или язычник. А как христианам казались подозрительными все нехристиане, а язычники с подозрением смотрели на всех христиан, то при встрече дозоров с кем бы то ни было из запоздалых на улицах и городских пустырях в потьмах происходили ссоры и схватки. Побоища эти часто сопровождались ранами и увечьями, а для женщин, кроме того, еще и насилиями. В эту пору в Аскалоне всякий почитал вправе на сожаление только своего единоверца, а человека чужой веры считал достойным пренебрежения и не оказывал ему снисхождения. Очутившись в темноте на улице, Тения все это вспомнила и содрогнулась. Положение ее было исполнено такого отчаяния, что если бы в эту минуту возле нее очутились отрок Евлогий или Тивуртий Доимщик, то, быть может, она им сказала бы: «Вы победили, я готова идти, кому вы хотели меня отвезти». Но, по счастью, людей этих не было здесь. Они вместе с другими смотрели, как ловят осу. И Тении оставалось выбрать между двумя опасностями. Подвергать себя встрече с дозорами, которые могли настичь ее где-нибудь на городских пустырях, или же поспешить выбежать за городские ворота и ночевать в траве оливковой рощи, среди которой было кладбище. Она выбрала последнее. Ей лучше казалось провести ночь в тишине кладбища. И к тому же в уме ее пробудилось заложенное там с детства суеверие. У людей языческой веры, в которой выросла Тения, было в обычае при больших недоумениях вопрошать кости мертвых. Тения быстро пошла за городские ворота к оливковой роще с намерением отыскать на кладбище в песчаной долине одну могилу, из которой торчал наружу просвещательный череп, и вопросить, Как он ей скажет, она так и поступит. Все живые ее осуждают. Все говорят, что не тот ключ благодетелен, который хранит свою чистую воду в своем водоеме, а тот, который разбегается далеко потоком и поит всех, кого томит жажда. Все эти доводы мутят в ней ясность сознания. Она сама не верит себе, что поступает как должно. «О, скорее, скорее я пойду!» — вопрошу кости мертвых. И тенья быстро пронеслась по темным полям к оливковой роще, сокрывавшей кладбище. Разбойников, бродивших вокруг Аскалона по дорогам к Азоту и Газе, она не боялась. Почему они ей не казались страшны, в этом она себе не давала отчета. Не Анастас ли один изо всех в Аскалонской темнице сберег и отдал ей для детей ее подаянные хлебцы с чернушкой? К тому же на ней нет ни затканных золотом тканей, ни цепей, ни браслетов, ни драгоценного пояса. Одежды ее бедны и просты, с нее нечего взять. Во всем остальном разбойники ей не казались опаснее, чем Милий, Тивуртий, Равула, Темничник и даже сама свекровь ее Публия. И, наконец, даже сам Фалалей, потому что и он, истомившись, стал алчен, как волк, и начал говорить ей такое, отчего ей до сих пор страшно. Теперь вся забота для тени заключалась в том, чтобы она в темноте не сбилась между множества троп и нашла бы тропинку к оливковой роще.